Глава 19. Из окна крайнего домика Рой наблюдал, как Донна, Сэнди и двое мужчин вошли в 12-й номер, хотя машина ее была припаркована перед 9-м. Он так и думал, что 9-й коттедж именно ее, а 12-й принадлежит этим мужчинам. Значит, дело намного упрощается, решил Рой, так как рано или поздно они будут возвращаться к себе. И, скорее всего, одни. Может быть, через 5 минут. А может быть, попозже. Но не займет же это несколько часов. В любом случае, он будет ждать допоздна. Рой окинул взглядом 2 кровати и 2 привязанных к ним девочек с кляпами во рту. Старшая все еще злобно фыркала. Он прикинул, что ей должно быть 16 или 17 лет. Рой не знал ее имени, но она была очень хороша, влажная, скользкая. Она вся покраснела и тяжело дышала, закрыв глаза. Рой подозревал, что она тоже получила немало удовольствия. Он провел с ней почти целый час. После того, как эти 4 удалились в сторону ресторана, она даже не плакала сначала. Нравилась-сак. Только потом разревелась. Наверное, когда почувствовала себя виноватой. Он удивлялся, почему ее никто не ищет. Может быть, ее родители уже привыкли к тому, что она постоянно где-нибудь исчезает. Рой поднял край занавески и снова посмотрел на домик номер 12. Дверь все еще была закрыта. Тогда он повернулся и начал смотреть на девочек. Прямо сейчас ему ни одну из них не хотелось. Но все-таки было приятно разглядывать их обнаженных и таких беспомощных в этой полутемной комнате. Позже, возможно, он найдет время еще раз выебать одну из них. Только которую? Но, черт возьми, у него еще будет время, чтобы об этом подумать. Много времени. Рой встал. Глаза старшей неотрывно следили за ним, когда он медленно подходил к ней. Он наклонился над кроватью и стал водить пальцем вокруг ее правого соска, наблюдая, как его темная пуговка покрылась мурашками и стала твердой и выпуклой. «Нравится!» — прошептал он, склоняясь к ней с плотоядной улыбкой. Затем он вытащил подушку из-под головы девушки и прислонил ее к спинке стула, что стоял возле окна. Потом уселся на стул, откинулся на подушку. Так стало гораздо удобнее. Он слегка отодвинул занавеску и продолжил наблюдение.